Глава пятая. Поцеловать любого парня в этой комнате. Как оригинально. Я закатила глаза, ощутив, как сердце взволнованно сжалось при одном только взгляде на его соблазнительные полные губы. Так и знал, что ты слабачка. Прежняя Мия сделала бы это, не задумываясь. Прежняя Мия привыкла немного к другим заданиям, а от этого попахивает банальщиной. Я фыркнула, вновь сосредоточив взгляд на лукавых оливковых глазах. «Ну окей, давай кое-что проясним. Ты не будешь меня лапать, просто поцелуй. Механические движения языками, понимаешь?» Он молчал, пожирая мои губы глазами, словно умалишенный. «Демиан! Ау!» «Просунь свой влажный язычок глубоко в мою глотку. Поцелуй меня, Мия!» Бросил хриплый приказ и потерся гладко выбритой щекой о мое лицо. В нос ударил запах лосьона после бритья. Я чуть отстранилась, вновь вглядываясь в его пылающие безумным огнем оливковые глаза. Только теперь отчетливо поняла, что этот поцелуй может повлечь непоправимые последствия. Наши взгляды столкнулись, и я забыла, о чем спрашивала. Хотя это было просто задание. Мне хотелось, чтобы ему понравилось. Набрала полную грудь воздуха, словно готовясь головой уйти под воду, а затем встала на носочки, пытаясь дотянуться до манящих губ. Даже на каблуках я все равно была немного ниже. Мои руки обвили крепкую шею. Кадык Демиана дернулся, и он сглотнул. Я продолжала удерживать его за плечи, чтобы не грохнуться в обморок еще до начала этого несчастного поцелуя. Вдруг вспомнила, как однажды в детстве он поцеловал меня в щеку, а я так обиделась, что не разговаривала с ним 3 дня. Мне казалось, он предал нашу дружбу. «Мия, если ты этого не сделаешь, то я просто жестко трахну тебя прямо здесь, и мы закончим эту гребаную игру так и не...» Облизала его верхнюю губу, не дав бывшему другу договорить, а затем начала медленно посасывать ее. Мои руки сильнее обвили мощную шею парня, в то время как его ладони опустились на мою попку. Медленно просунула язык в его приоткрытый рот и издала тихий стон. Демиан проник руками под платье, бесцеремонно касаясь обнаженной кожи. В этот момент я пожалела, что надела чулки с подвязками и стринги. Наши влажные языки встретились, и мы одновременно застонали. Кончиком языка он надавил на мое небо, проникая теплыми пальцами под крошечную полоску кружевной ткани. Бывший друг раздвинул ягодицы, надавливая на маленькое тугое колечко. «Ай!» — почувствовала на языке что-то гладкое и металлическое. «Пирсинг! Вот черт!» У Демиана был проколот язык. В этот момент его руки резко сжали мою попку, приподнимая над землей. Чтобы не потерять равновесие, мне пришлось обить его торс ногами, буквально вжимаясь бедрами в стальной бугор в штанах. «Я же просила не лапать», — шептала голосом, пронизанным похотью, чуть отстраняясь от полных губ. Демиан странно рассмеялся. «Я так соскучился, Мия! Мне чертовски тебя не хватало все эти годы. Всего один вечер. Не будь занудой!» Не дав опомниться, он вновь накинулся на мой рот своими губами. Кружевная ткань крошечных трусиков впилась в малые половые губки, заставляя их подрагивать от нарастающего между ног возбуждения. Впервые в жизни я чуть не кончила от одного поцелуя. Сумасшедшего, дикого, сладкого поцелуя, заставляющего все мои мысли выветриться, выпуская на волю диких зверей из самой потаенной клетки заблудшей души. Мы жадно целовались, и я терлась о его член, изнывающей киской. Черт, в эту секунду безумно жалела, что не смогу проиграть. «Что ты делаешь? Совсем с ума сошел?» Парень хмыкнул, зажимая мою верхнюю губу между зубов. Это было больно и одновременно так сладко, что я издала тихий всхлип прямо в его приоткрытый рот. «Демиан!» Мой голос прозвучал изумленно. «Ау!» — прошептал парень, наконец позволяя разомкнуть наши объятия и опустить ноги на землю. Он задумчиво смотрел на меня и молчал. Я опустила ресницы, чувствуя полную дезориентацию в пространстве. Происходило что-то странное. И мы оба это понимали, продолжая вслушиваться в звенящую тишину вокруг. Демиан оказался на вкус таким, каким я его себе и представляла. Смесь лайма, ментола и кофе. «Я выполнила твое задание. Ты удовлетворен?» Постаралась говорить спокойным голосом, будто происходящее минуту назад для меня ровным счетом ничего не значит. Он взял мою руку и положил себе на пах, заставляя сердце колотиться с безумной силой. «Я не удовлетворен», — ответил хрипло, продолжая скользить моей ладонью по выдающемуся бугру в штанах. «Но да, ты выполнила задание. Готов услышать твое». Мне нужно было время все обдумать и успокоиться. Я должна была выиграть хоть немного времени. Иначе даже страшно подумать, что может произойти. Зайди мы чуть дальше этого поцелуя. «Иди и скажи речь для детей. Твое выступление должно длиться не менее 5 минут. И в конце все кругом должны рыдать. Понял меня?» Глаза парня остекленели, как будто он нюхнул кокаина. «Ты шутишь, но я не готовился. Я...» Прежний Демиан никогда не ныл. Он бы сразу ринулся выполнять задание. «Неужели ты уже готов сдаться?» Наши взгляды столкнулись, прожигая друг друга, словно лазерным лучом. «Через несколько часов я окажусь глубоко в твоей узкой мокренькой кисе и затрахаю до смерти». Наконец, равнодушно бросил после небольшой паузы и, не оборачиваясь, покинул подсобное помещение. Воспользовавшись его отсутствием, я поспешила к гардеробной, схватила пальто и понеслась к выходу. «Черт, черт, черт! Как же можно было так вляпаться? Правильно говорят, благими намерениями вымощена дорога в ад. Сделала доброе дело, буквально заключив сделку с самим Мефистофелем. После нашего поцелуя ноги до сих пор подкашивались. Если он так управляет своим проклятым проколотым языком, что же будет, когда все зайдет дальше?» «Не зайдет, Мия, прекрати. Даже не смей об этом думать. Ты ведь знаешь, что это невозможно. И какие последствия будут в этом случае?» Я знала, но ничего не могла поделать с изнывающим от сексуального желания лоном. Вибрации между ног становились невыносимыми. Мне хотелось запереться в своей спальне и предаться плотскому удовольствию. К счастью, вечерняя ноябрьская прохлада чуть усмирила взволнованное тело. Промчавшись по ухоженному двору интерната, я распахнула дверцу Порше, арендованного на время моей поездки в Париж. Оказавшись на кожаном сидении авто, откинулась на спинку кресла и застонала. «Да что с тобой творится, Мия? Соберись! Этот придурок обхамил тебя и чуть не ударил в цветочном магазине, а ты растеклась перед ним, словно мороженое уже после одного поцелуя!» Внутренний голос пытался помочь мне настроиться на правильную волну, пока нога тонула в педали газа. Увидела, как в окнах все поплыло, оставляя мрачный готический фасад здания далеко позади. Счет 1-1. Думаю, на этот вечер игр достаточно. Какое счастье, что завтра вечером я возвращаюсь в Нью-Йорк. В эту секунду звенящую тишину салона разорвала мелодичная трель мобильника. Ловко выудив его одной рукой из сумочки, недоуменно уставилась на экран. На снимке, который только что пришел мне с незнакомого номера, был изображен Демиан в компании малышей-сирот. Они все обступили его, со смущенными лицами заглядывая в улыбающееся теплой улыбкой красивое лицо мужчины. А одна белокурая девочка даже уселась на его коленке. После снимка шла приписка, сообщающая о моем новом задании. Перечитала ее 2 раза, ощутив, как внутренности стягиваются тугим жгутом. Что он задумал? Боже, что на уме у этого сексапильного психопата?